Да, я паук, и что же? Арка первая, глава 13. Я получила позорное звание. Я сумела отразить атаку моего брата с легкостью. Нет. Меня спасло то, что этот парень был глуп, и я смогла до некоторой степени понять свои сильные стороны. Я не могу перестать смотреть свой статус как в игре, но мне кажется, что я оцениваю свои способности объективно. Учитывая, что на данный момент моим величайшим оружием является моя паутина и ядовитые клыки, удержать Домычу с помощью паутины и прикончить ядом из клыков – это мой непобедимый комбо-удар. С другой стороны, если эта комбо не сработает, мне конец. Для меня, как и для всех нас, пауков, паутина и ядовитые клыки – очень важное оружие. Этот глупый противник не понял этого вообще. Я, являющийся представителем такого же вида, что и мой оппонент, поняла простую истину. Кто первым сможет запутать оппонента в паутине, тот и победил. Все, что оставалось, это придумать, как запутать в паутине оппонента, а то, что усвоил он, это форменное безобразие. Броситься на врага без всякого плана? Ты что, придурок? Или просто тупой? Ты действительно хотел умереть? Ох. Да в любом случае, ты уже умер. Непонятно только, как этот идиот дожил до сегодняшнего дня. Это даже вызывает восхищение. Монстры снаружи моего дома, если быть честной, я не думаю, что смогла бы победить кого-то из них. Так как этот парень сумел выжить? Ладно, думать об этом бессмысленно. Этот парень все равно уже мертв. Вы же знаете, что за конец ожидает этого парня, который попал мне в лапы, правда? Я очень голодна. Возможно, это и выглядит отвратительно, но я уже отбросила все свои сомнения, когда съела свою первую лягушку. Брат? И что? Вообще-то наш вид охотится друг на друга. Так что... Приятного аппетита! Ух, спасибо, было очень вкусно. Похоже, мясо даже более вкусное, чем у лягушки. Интересно, почему? Возможно, потому что у лягушки была и кислота, и яд одновременно. По крайней мере, это мясо было лучше, чем у лягушки, хотя оно и было невкусным, поскольку было ядовитым. Когда я расслабилась, я услышала словно металлический голос небес. Способность достигнута. Звание обжора получено. В связи с эффектом звания обжора получена способность сопротивляемость яда первого уровня, сопротивляемость разложению первого уровня. Сопротивляемость ядом первого уровня объединилась с имеющимся сопротивлением яда третьего уровня. Способность достигнута. Звание «Пожиратель родственников» получено. В связи с эффектом звания «Пожиратель родственников» получены способности табу первого уровня. Еретическая магия первого уровня. Что? Что это было? Каждый раз, когда я слышала голос небес, он всегда меня удивлял, но в этот раз он сбил меня с толку. Что за звание? Почему бы мне не успокоиться? Раз дошло до этого, я сделала паутину, чтобы успокоиться, и скрутила ее в шарик, чтобы стала похожа на мех. Фух, я успокоилась. Так, звание. Что это? Его получают после того, как достигают определенных целей? Возможно и так, но те, которые получила я? Это позорное и абсурдное звание. Звание обжора скорее ругательство, чем звание. Пожиратель родственников? Такими словами, это точно не выглядит хорошо. Другие люди ведь не смогут это увидеть, правда? Если уровень их оценки будет высок, то, скорее всего, увидит. Если их кто-нибудь увидит, будет очень нехорошо. С другой стороны, я монстр. И думаю, если меня увидят люди, то я буду мертва даже прежде, чем кто-то посмотрит мое звание. Но отбросим слова. Разве эффект звания не хорош? Поскольку я получила 4 способности за них. У меня уже имело сопротивление к яду, и судя по тому, что сказал голос небес, оно объединилось с имеющимся уровнем. Как же неудобно, что нельзя смотреть детальную информацию. Мне нужно срочно поднять мой уровень оценки. Оставим это пока. Подумаем, что с оставшимися 3 способностями. Так, я могу как-то понять предназначение сопротивляемость разложению? Похоже, эту способность можно поднять, поедая испорченную пищу. Но я не думаю, что буду ее есть. Проблема в 2 оставшихся способностях. Хотя способность табу выглядит опасной, но вообще не представляю, на что она влияет. Давайте честно. Даже придумать не могу. Объясните, пожалуйста. Нет никакого смысла, если я не знаю, что она делает. Еретическая магия? Тоже. Я не знаю, как ее использовать. Что? Она активируется, если я скажу правильные слова. Даже если нужно что-то сказать? Я не могу говорить, я же паук. Я могу только скрипеть ногами или, может, лучше сказать, щелкать зубами? Нет, даже если бы я могла говорить, я не знаю нужных слов. Ничего не меняется. Все равно непонятно, как ей пользоваться. Я постаралась проговорить еретическая магия, используя всю свою силу воли. Ничего не произошло. Она бесполезна. Я думала, что полученные звания — это божественный подарок, но на данный момент единственная полезная способность — это сопротивление разложению. Нет. Еще я помню, уровень сопротивляемости ядом был получен. То есть, если подумать, только звание обжора полезно. Правильно? Пожиратель родственников не делает ничего полезного. И кроме того, если 2 дня получать звание пожиратель родственников, нужно съесть кого-либо из родственников. Тогда должно быть уже множество моих братьев с таким же званием. Но только один идиот, которого я недавно съела, добрался до меня. Это значит, что боевые способности не очень-то меняются, даже если звание получено. Оно бессмысленно, если оно бесполезно. Понятно. Значит, есть причина, по которой получить звание легко. Когда получить звание легко, то эффект от этого звания мал. Но тем не менее, знание, что что-то на вроде званий существ, это уже много. И если я смогу собирать звания, тогда я смогу собирать способности и более эффективно. Мне следует попробовать разные методы, чтобы проверить, смогу ли я получить больше званий или нет.